Шестая глава. Кевин. Пока Кевин поднимается обратно к домику, он сует руку в штаны, пытаясь убрать запекшуюся кровь с головки члена. Ему удалось дозвониться в 911, и ему сказали, что лесные рейнджеры скоро будут. Он спросил, могут ли они прислать спасательный вертолет. Но ему ответили, что рейнджеры доберутся к ним быстрее. Судя по отсутствию оптимизма в голосе оператора, у Стефани было очень мало шансов на выживание. Она звучала так, будто вообще никогда не слышала о том, чтобы кто-нибудь выживал после выстрела в голову. «Вы уверены, что она стреляла именно в голову?» — сказала оператор раздраженным голосом. Ей казалось, что Кевин ее разыгрывает. «Да». «И что, прямо в голову, да?» «Да, блядь, у нее полбашки снесло!» «Следить за языком, молодой человек!» «Ну хорошо, у нее полголовы нет». «И она жива?» «Да». «Вы уверены?» «Да». «Ну ладно, как скажешь, парень». Диалог был безумно странным. Он подумал, сможет ли подать в суд на них, если Стефани умрет из-за их халатности. Еще он размышляет, сможет ли выжить Стефани, если они все-таки компетентны. У Кевина ВИЧ. Он и не уверен, что вообще расскажет. Десс и Рик не в курсе, что он изменял им обоим на протяжении последнего года обучения. Он постоянно изменял им. Кевину действительно нравилось трахаться с Дездемоной и Риком, потому что они были первыми, кто открыли ему мир секса. Но по большому счету теплых чувств он к ним не питал. Он был с ними только потому, что не хотел терять друзей. Когда он в первый раз переспал, ему понравилось, и он захотел заниматься сексом с еще большим количеством людей. Он заразился ВИЧ-инфекцией, когда выебал какую-то бледину на вечеринке, но он был слишком пьян, чтобы быть разборчивым. И настолько пьян, что даже не воспользовался резинкой. Когда они потрахались, и девчонка заметила, что он без гондона, она выдала. «Какого хуя ты без гондона?» – он ответил. «Я не знаю». А она сказала, «А у меня ВИЧ». Он сказал, «Чё?» А она такая, «Ну пизда тебе». А он такой, «Ты нахуя тогда трахаешься со мной, если у тебя ВИЧ?» А она сказала, «Я думала, что ты воспользуешься презиком. Тут все знают, что я больна». Позже он сдал анализы, чтобы быть стопроцентно уверенным, и результат был положительным. Он не стал говорить Дезе или Рику, что он обзавелся вирусом, но продолжал спать с ними без защиты. Он не хотел, чтобы они узнали о его болезни, и не хотел знать, что он изменял, потому что переживал за то, что они не смогут больше быть друзьями. Поэтому он передал им ВИЧ. Он подумал, что будет круто, если он будет у всех троих. И когда они выяснят, он притворится, что вообще не понимает, о чем речь, и понятия не имеет, от кого они заразились. Он считает, что поскольку у них тройничок, то никто так и не узнает, кто всех заразил ВИЧем. Дездемона не узнает, был ли это Рик или Кевин. Рик не узнает, была ли это Дездемона или это был Кевин. Кевин будет играть в дурачка до последнего и будет думать, что это Рик или Дездемона. В конце концов, они будут вынуждены принять обстоятельства и простить друг друга. Пока Кевин идет вверх по дороге, он рассуждает, смог ли он передать ВИЧ Стефани, когда трахал ее мозг. Ему не нравится мысль о том, что Стефани придется жить с серьезными повреждениями мозга, да еще и с ВИЧем. Также он думает, что лучше бы она не пережила эту ночь. Кристал собирает кучку гвоздей и кладет их в карман. Потом она берет молоток, рукой в которой уже тесак, а со стены она берет несколько досок, которые использовались в качестве полок. Спускаясь вниз по лестнице, она все еще слышит, как тварь долбится в подвальную дверь. Она понятия не имеет, как дверь так долго выдерживает. Тварь выглядит очень сильной, а петли совсем слабыми. Когда она, наконец, спускается, она видит, что Дездемона собой и Термин Воксом подпирает дверь. «Ты, блин, где была?» – крякает Дес. «Это где, блин, ты была?» – отвечает Кристал. Они начинают прибивать деревяшки вдоль двери. Затем они разбивают корпус терминвокса и используют деревяшки, чтобы еще больше обезопасить дверь. Тварина визжит и продолжает ломиться и царапать дверь. «А давай еще диван поставим», — предлагает Дездемона. Кристал соглашается. Кишки Дездемоны свисают с дивана, пока они тащат его к двери в подвал. Диван достаточно громоздкий, чтобы занять практически всю ширину холла. Им осталось впихнуть еще несколько стульев перед дверью, чтобы тварь наверняка была закрыта. «Как ты думаешь, не вылезет?» – спрашивает Кристал. «Да хрен с два», – кряхтит Десс. «Этой дряни нужно будет тогда разбить дверь в щепки, чтобы вылезти». «Если начнет, то мы продолжим усиливать баррикаду», – отвечает Кристал. Дездемона соглашается. Кристал бежит на улицу, чтобы подобрать сломанную переднюю дверь, валяющуюся в грязи. Она считает, что будет достаточно, если они прибьют гвоздями дверь вдоль двери в подвал. Перед тем, как она собирается занести дверь в дом, из леса перед ней появляется фигура. Она бросает дверь и крепко сжимает свой тесак и молоток. «Кристал», – произносит фигура. Она узнает голос Джейсона. Он подходит ближе, и его уже легче разглядеть. Его полуголое тело покрыто грязью и глубокими кровавыми порезами. «Что случилось?» – спрашивает она и бежит к нему навстречу. Она помогает ему дохромать до домика. Из-за того, что он много ходил после вывиха, его колено распухло и стало размером с бейсбольный мяч. Поэтому он едва ли может ходить. Джейсон полностью вымотан. Тяжело глотая воздух, он говорит: «Эта хрень все еще никак не сдохнет. Неважно, сколько пуль я в нее всажу, но оно не умирает». «А где оно?» – интересуется Кристал. «Есть еще такие же?» «Одно идет за мной», – говорит он. «Оно меня преследует». Кристал всматривается вглубь леса и ничего не видит. «Оно держит дистанцию, но я уверен, что оно преследовало меня всю дорогу сюда», – продолжает рассказывать он. «Думаю, оно не поняла, что у меня кончились патроны. Если бы знала, я бы уже давно был покойником». «А мы одну заперли в подвале», — говорит Кристал. «Другую, это типа женщина». «Ну, блядь, эта тварь еще и не одна», — возмущается Джейсон. «Десс и я забаррикадировали дверь, и она не может вылезти». «Дездемона еще жива?» — удивляется он. «Как, блядь, Дездемона еще жива?» «А вот Стефани не выжила», — говорит Кристал. Кевин спускается с горы за помощью. Джейсон помогает Кристал прибить дверь к двери. Тварюга продолжает долбиться и царапать дверь изнутри. Дездемона приходит в холл смотреть на Джейсона и держит свои свисающие внутренности на руках. «Ах ты, уёбок!» – со всей силы кряхтит Дездемона. Джейсон игнорирует ее, продолжая забивать гвоздь. «Ты там должен был сдохнуть, нахуй! Пидорас конченый!» Продолжает кряхтеть Дездемона. Джейсон поворачивается к ней и встречается с ней взглядом. «Да чё не так-то?» – спокойно спрашивает он. «Чё не так? Всё не так, нахуй!» Дездемона орошает его кишечным соком, пока изо всех сил пытается кричать порванной гортанью. «Да что с тобой?» «Говнюк, ты веди себя, как будто не знаешь, о чём речь!» «О чём ты, Дез?» – вмешивается Кристал. Дездемона выплевывает кровь в сторону стены, немного попадая на Джейсона, а затем говорит: «Ну, для начала, наставил меня висеть на балконе на собственных кишках. И с помощью этих же ебаных кишок я залезла наверх». Джейсон вытирает кровь с лица. «Это правда?» – спрашивает Кристал. «А еще он застрелил Рика», – продолжает рассказывать Дездемона. «Чего?» – кричит Кристал. Продолжая вбивать гвозди, Джейсон говорит: «Ты ёбнутый! Я не стрелял в Рика! И прости, что оставил тебя висеть на балконе! Я тебя просто не увидел!» «Ну, конечно, блядь, не увидел он!» – возмущается Дездемона. «Прям так же, как и не видел, как пуля влетела Рику в грудь!» Джейсон заканчивает забивать гвоздь и поворачивается к ней. «Ты чё от меня хочешь? Чтобы я попросил прощения или типа того? Рик в любом случае умер бы, стрелял бы я в него или не стрелял. Это что, ебать, такая огромная проблема? Ты вообще должна от радости прыгать от того, что еще жива после всего того дерьма, которое с тобой случилось». Дездемона отвечает: «Знал бы ты, как я хочу закрыть тебя с этой херней в подвале. Мы бы посмотрели, какой ты крутой». Джейсон резко поворачивается к ней и подносит молоток к ее лицу. «Ну давай, давай, сучка, я ничего не боюсь». «Так, быстро успокоились оба!» Кристал пытается разрядить ситуацию. «Давайте вы будете выяснять отношения, когда все закончится». «Когда все закончится, я его в тюрьме закрою», говорит Дездемона. Джейсон бьет молотком по стене. «Еще одна подобная мысль, и будь уверена, что живой ты отсюда не уйдешь». Кристал не успела ничего сказать, чтобы успокоить всех, как Джейсон бросает молоток через всю комнату и, пошатываясь, идет наверх. «Тупая пизда!» – бормочет он под нос. Дездемона и Кристал сидят на полу в гостиной и по очереди пьют скотч из бутылки. Это первый раз, когда Кристал не брезгует пить из бутылки после кого-то. Тварь в подвале успокоилась и перестала ломиться в дверь. И эта тишина безумно нервирует Дездемону. «Думаешь, оно выбралось?» – интересуется Дездемона. «Там нет окон», – отвечает Кристал. «Вход только один». «А почему оно перестало что-то делать?» Кристал смотрит в пол, когда отвечает. Ей не нравится смотреть на Дез, когда она говорит. Потому что она видит, как ее голосовые связки вибрируют в рваной глотке. Оно, скорее всего, устало. Я практически уверена, что тварь беременна. У нее просто нету столько выносливости, чтобы подолгу ломиться в дверь. «И что будет, когда оно восстановит силы? Дверь вечность не продержится». «Очень надеюсь, что сюда приедут копы и Кевин до того, как оно вырвется». «Очень надеюсь, что в подвале нет всяких топоров и молотков для ускорения процесса», – рассуждает Дездемона. «Я сомневаюсь, что монстр знает, как их использовать», – отвечает Кристал. Дездемона кивает в ответ, и из ее горла, замотанного скотчем, сочится густая слюна. Джейсон на чердаке роется в коробках, и он сильно расстроен из-за того, что не может найти оружие дедушки. Он уверен, что у старика было полно пушек в этом доме, но они все куда-то делись. Если бы у него были патроны, он бы не искал оружие, но поскольку патронов не осталось, он в поиске. Испачкавшись паутиной и пылью, которые перемешались с кровью на его теле, кулаком он пробивает дырку в стене от обиды. Он в ступоре. Он раздражен и зол. Здоровой ногой он пинает фигурку кегельного мальчика через всю комнату. Во время пинка резкая и пронзительная боль врезается в бедро больной ноги, и это бесит его еще сильнее. Он берет один из шаров для боулинга, который свисает на цепи с потолка, и начинает раскачивать его. Шаром он делает еще больше вмятин в стене и разбивает скульптуру кегельного пацана. Шатаясь, он спускается с лестницы и забирает бутылку скотча у девушек. «Нигде не могу найти пушки», — говорит он и делает глоток из бутылки. «Может, стоило посмотреть в подвале?» – язвительно говорит Дездемона, похрюкивая от смеха. Тварина в подвале начинает выть. «Нахрена она это делает?» – спрашивает Джейсон. Вой становится невыносимым, и Кристал затыкает уши пальцами. «Ревет, как волк», – говорит Дездемона. Джейсон пялится в дверь в ожидании, когда тварь вырвется. «Может, оно зовет на помощь?» – говорит Кристал. «Твою мать! А что, если на вой придут еще?» «Пристрелите уже эту хуйню через дверь», — говорит Дес. Вой твари становится еще громче, и ребятам приходится кричать, чтобы услышать друг друга. «А у меня нет патронов!» — кричит Джейсон. «Так на полу кухни валяется один», — отвечает Кристал. Она бежит на кухню и хватает патрон для Джейсона. «Это последний», — говорит она и передает патрон ему. «Стрельни так, чтобы наверняка!» Джейсон кивает. Он заряжает револьвер и идет к двери подвала. Он целится туда, откуда исходит вой. «Быстрее!» – кричит Дездемона. «На вой сбегутся еще!» Джейсон в сомнениях, револьвер трясется. «Да стреляй же!» – изо всех сил орет Дез. «Да в чем же дело?» – возмущенно спрашивает Кристал. Джейсон качает головой и опускает револьвер. «Не могу», – отвечает он. «Чего это вдруг?» – в недоумении спрашивает Кристал. «Это мой последний патрон», — говорит он. «Не могу я его вот так вот просто взять и просрать». «Не можешь просрать его?» — кричит Кристал. Он отвечает. «Эта хрень в подвале нам не угрожает. Лучше использовать патрон для другого монстра». «Насколько нам известно, их там могут быть сотни», — поучительно говорит Дездемона, нервозно наматывая кишки на свои татуированные пальцы. «Если ты убьешь эту тварь сейчас, ты можешь остановить неминуемое приближение других». Джейсон снова трясет головой. «Я не буду его тратить впустую. Этот один патрон будет бесполезен для десятков этих существ», отвечает Кристал. Джейсон отходит от двери подвала. «Мы знаем только двоих. Не думаю, что их больше. Это, скорее всего, она зовет своего дружка». Кристал смотрит на Дездемону, потом обратно на Джейсона. «Но она беременна?» «Видишь», — отвечает Джейсон, — «я прав. Она просто дружка своего зовет». Рев существа становится настолько громким, что сотрясает стены. Джейсон вынужден орать в ухо Кристал. «У нас будет преимущество, если эта хрень будет заперта в подвале. Она позовет своего парня-уродца прямо к нам. Нам просто нужно подождать, а затем мы устроим засаду». Кристал обеспокоенно смотрит на Джейсона. Ей вообще не хочется устраивать никакие засады. «Со мной все будет хорошо, я справлюсь», — говорит Джейсон. Дездемона не слышит, о чем разговаривают друзья. Она сидит на полу в позе йога и сжимает свои внутренности, как шарик для антистресса. Вой прекращается, когда ребята слышат громкий удар со стороны дома, и все в один момент поворачивают голову в сторону выбитой входной двери. На улице словно черная дыра, и ничего не видно. Луна вновь исчезла. «Оно здесь», — говорит Джейсон. Он поднимает револьвер и аккуратно идет ко входу. Девочки идут в притирку прямо за ним. Кристал выставила свой тесак вперед за спиной Джейсона. «Аккуратнее», — шепчет Кристал в ухо Джейсона. Джейсон озлобленно смотрит на нее в ответ и произносит: «Заткнись нахуй». Когда они подходят ко входу и высовывают головы из дверного проема, на них выбегает белое размытое пятно и орет: «Хоба!» Джейсон стреляет за несколько миллисекунд до того, как он успевает понять, что это Кевин. Пуля попадает прямо в грудь, и Кевин падает на землю. «Кевин!» — кричит Дездемона. Она бежит к нему, она роняет свои кишки на его живот, когда поднимает его голову с земли и прижимает его к своей изуродованной груди. Поворачивая голову к Джейсону, она орет на него: «Но ты долбоеб! Ты застрелил его! Ты убил Рика и теперь убил Кевина!» «Ты как я мог знать, что это он?» – орет Джейсон в ответ. Кевин кашляет кровью, рассматривает дырку в своей груди и говорит: «Чё за нах?» «Ну нахрена вот так вот выпрыгивать?» – продолжает возмущенно вопить Джейсон. «Да что с ним вообще такое?» «Он не знает про существ», – отвечает Кристал. Кристал встает на колени перед Кевином и дует ему на лицо, чтобы привлечь внимание. У него шок, он поворачивает один глаз в ее сторону. «Кевин», – важно говорит Кристал, – «я хочу, чтобы ты быстро отвечал на мои вопросы. Если тяжело говорить, тупо кивай». Кевин медленно кивает. «Ты позвонил в полицию?» Кевин кивает. «Они будут здесь скоро?» Снова кивок. «Они пошлют вертолет?» Кевин покачал головой. «Они пришлют копов?» Снова качает. «Они пришлют скорую?» Кевин вновь качает головой. «Так, а кто приедет-то?» Кевин открывает рот, из которого сочится кровь, и тихо произносит: «Лесной рейнджер». «И все?» В недоумении произносит Кристал. «Ебучий лесной рейнджер?» Глаза Кевина трясутся и начинают медленно закрываться. Дездемона легонько шлепает его по лицу. «Оставайся со мной!» Кевин спрашивает. «Как там Стефани?» «А ты что, не видел ее тело по пути сюда?» говорит Кристал. Кевин закрывает глаза и качает головой. «Давай занесем его внутрь!» командует Дездемона. Кристал помогает Дез поднять тело Кевина. От Кевина медленно уплывает сознание. «Поверить не могу, что они присылают сраного рейнджера!» – возмущается Кристал. «Скорее всего, это рейнджер из правоохранительных органов», – говорит Джейсон. «Он не помогает им нести, но указывает путь к домику. Эти ребята типа копов, пожарных и парамедиков в одном лице. Если они пришлют несколько таких ребят, то будет отлично. Если они пришлют одного, то мы...» Фраза Джейсона обрывается на середине, когда дерганная фигура выпрыгивает на них из темноты. Это серый мужчина, он настигает их быстрее и свирепее, чем раньше. Изрешеченный дырами от пули, с конечностями мертвого младенца, свисающими по бокам головы, он идет к ним, щелкая металлическими клешнями. Существо нападает на Кристал, отрывает Дездемону, которая вцепилась в своего парня, и толкает их в сторону дверного проема. Оно толкает до тех пор, пока тело Кевина силой не врезается в стену. Кристал падает на задницу, она смотрит наверх, и лицо ее омывает кровавый душ. «Кевин!» – кричит Дездемона. Бездыханное тело Кевина висит на стене. Одна из бронзовых рук проткнула его сердце и теперь торчит из его грудной клетки. Дез бежит к твари, роняя кишки, иногда поскальзываясь на них. Она готова вырвать глаза мрази голыми руками. Но существо молниеносно ударяет Дез в лоб, отправляя ее в полет. В полете она переворачивается и падает, катясь по полу и запутываясь в своих внутренностях. В полусознании она не может понять, как же выпутаться из ловушки из плоти. Существо поворачивается к Кристал, оно поднимает ее с пола за шею. Она чувствует, как ее гортань разрывается от давления. Стальная клешня разрезает низ ее щеки, делая видимой челюстную кость. Она смотрит в глаза твари. Глаза существа полны ненависти и дикости. Теперь-то она понимает, что держать его подружку было худшей идеей. Через плечо Кристал смотрит на своего парня. От шока и удивления его рот широко открыт. Он не знает, что делать. «Помоги мне», — еле слышно произносит Кристал со сдавленным горлом. После этих слов Джейсон разворачивается и убегает. Шатаясь, он бежит наверх, бежит так быстро, насколько это вообще возможно с его искалеченной ногой, и не оборачивается. Кристал режет живот твари тесаком, и тварь ослабляет хватку. Кристал падает и ползет на четвереньках в гостиную. Пошатываясь, существо подходит к ней и поднимает ее с пола, в этот раз за подмышку. Металлическая клешня глубоко врезается в плоть руки. Она снова бьет существо в живот, но хватка не ослабевает. Она бьет тварь в грудь. Удар вообще не вызывает никакого эффекта. Кристал зовет Джейсона, но Джейсон не откликается. Тварь в подвале снова ревет от услышанного. Серый человек гневно орет. Свободной клешней он разрезает грудную клетку Кристал. Он вопит и рычит, когда разрывает плоть клешней словно ножницами. Кристал трясется и осыпает грудь твари ударами тесака. Она режет его лицо и шею, но тварь не останавливается. Ее белая рубашка становится бордовой, когда клешня разрезает практически весь торс до верха. Кристал ожидает, что какой-нибудь кусок мяса вывалится из-под рубашки, но ничего подобного не происходит. Ее сиськи не до конца отрезаны и болтаются на тоненьком ошметке кожи. Тварь высовывает окровавленную клешню из тела и подносит ее к шее. Кристал орет, когда клешня с неимоверной силой сдавливает шею. С отвратительным урчанием существо сжимает обе клешни и режет ей шею. Кристал закрывает глаза, чтобы не видеть свое обезглавленное тело. Она знает, что мозг живет еще немного позже, после того, как голову отрубают. Она знает, что может посмотреть наверх и увидеть свое стоящее обезглавленное тело. Этого она точно не хочет видеть, это слишком омерзительно. После того, как у Кристал закончился пубертантный период, она начала думать, что все в мире отвратительно. Ей не нравились запахи и сама текстура вещей и предметов. Ей не нравилось смотреть на многие вещи, потому что они были уродливыми. Но когда она была ребенком, тогда все было наоборот. Она не думала, что все в мире отвратительно. Ребенком Кристал любила играться с жучками, различными рептилиями. Ей нравилось собирать их и хранить в банке под своей кроватью. У нее была коллекция из десятков существ. Змеи, лягушки, ящерицы, пауки, различные жуки и тараканы. Иногда ночью, когда все уже спали, она выпускала всех этих созданий из банки под одеяло и позволяла им ползать по ее телу. Ей нравились щекочущие ощущения и то, как эти существа касаются ее тела. Повзрослев, Кристал начала проглатывать их заживо, чтобы почувствовать, как они щекочут во рту и внутри ее тела. Начала она с маленьких паучков, а закончила проглатыванием головастиков и саламандр. Ей очень нравилась мысль, что кто-то живет, а потом умирает внутри нее. Больше всего, конечно, ей нравилась сама идея смерти. Но после всего этого любимым занятием Кристал было убивать все живые существа, не превосходящие ее в размерах. Во время ливня по крыльцу дома родителей ползали десятки улиток. Ей нравился звук ломающегося панциря улиток, когда она наступала на них. После ливня она ходила к пруду на заднем дворе и собирала там лягушат. И каждый раз в голове она создавала сюжеты для убийства каждой лягушки. Доходило до того, что у каждой из лягушек было и имя, история жизни и смерти. Когда в истории наступал момент смерти амфибий, их давили ногой, откусывали голову, глотали живьем, садились на них, делали из них стейк, протыкали карандашом, поливали воском горевшие свечи, кидали в мясорубку или расчленяли резаком для бумаги. Разумеется, она не понимала, насколько чудовищной была эта игра. Но ей это нравилось. Со временем Кристал перешла на существ побольше. Ей нравилось закидывать до смерти камнями птиц и змей. Она балдела, когда ловила соседских котов и душила их мешком для мусора или телевизионным кабелем. Она никогда не жалела убитых животных. Она просто делала это для развлечения, для веселья. Она даже не жалела о том случае, когда убила на заднем дворе соседей золотистого ретривера. Пес до беспамятства был рад ее видеть, вилял хвостом и принес ей покусанный красный фрисби. Она разорвала ему шею, ударив в нее 4 раза ржавой отверткой, а потом обезглавила. Соседи нашли обезглавленную собаку чуть позже, тем же днем. Кристал слышала, как они кричат от ужаса и плачут, но не понимала, почему. А когда серый человек резал ей голову, она подумала о собаке, которую убила. И задумалась о том, каково было собаке в тот момент. До того, как клешня успела задеть основную артерию, с лестницы вылетел Джейсон. В руках он держал шар для боулинга с цепью, один из тех, которые висят на чердаке. Он раскачивает его, а затем кидает в ноги твари. Колено серого человека издает трескающий звук, и он падает. Существо ревет в агонии, Джейсон поднимает шар над головой и бьет по ноге со всей силы. Нога ломается. Джейсон видит сломанные кости под рваной кожей. Кристал падает на спину, держась за шею, а затем ползет дальше от существа. Тварь в подвале набралась силы, гневно царапает дверь, чтобы освободиться и помочь своему другу. «Думаешь, ты крутой, сучара?» – Джейсон говорит твари. «Я тебе сейчас покажу, кто тут крутой!» Он замахивается шаром над головой твари. Шар ударяется с громким стуком, и уродец перестает вопить. Глаза вываливаются из глазницы, тварь частично теряет сознание. Джейсон берет одну из ног эмбриона и вырывает ее, как серьгу. Тварь снова орет от боли. Джейсон снова хватает шар для боулинга и бьет монстра по рту, разбивая передние зубы вдребезги. «Ты че, блядь, думаешь, что можешь убить меня?» Орет Джейсон и вновь бьет тварь шаром. «Тебе не удастся убить меня, педрила! Это я нахуй тебя убью!» Джейсон бесконечно наносит удары шаром и цепью, ломая кости в щепки и превращая лицо в бесформенную кашу. Существо скулит у ног Джейсона, но не собирается умирать. «Почему ж ты никак не сдохнешь?» — говорит Джейсон. Он перестает забивать Джейсона и притягивает его голову к своей голове. Всего 2 сантиметра разделяют рот Джейсона и ухо твари, и Джейсон произносит. «Я тебе покажу, что есть вещи намного хуже, чем смерть!» Джейсон переворачивает искалеченную тварь, снимает свои труселя, достает свой член и сует его в анус монстру. Тварь трясется и изворачивается, но она слишком повреждена, чтобы сопротивляться. «Вот так вот, гондон!» — кричит Джейсон. «Ты, блядь, связался со мной, а я тебя сейчас выебу!» Кристал смотрит на происходящее с шоком и трепетом. Тот факт, что ее парень трахает монстра, восхищает ее и в то же время вызывает отвращение. Джейсон насилует существо с такой же ненавистью, с какой избивал его минуту назад. Он бьет серого человека по почкам, а тот скулит о пощаде. Джейсон отрывает руки мертвого эмбриона, а серый монстр вопит еще сильнее. Самка в подвале вопит и воет, лупит дверь, но ничего не может сделать, чтобы спасти своего мужчину от изнасилования. Отец Джейсона ничего не боялся, вообще ничего. И целью всей его жизни сделать так, чтобы Джейсон тоже ничего не боялся. Когда он узнавал, что Джейсон чего-то боится, он делал так, чтобы его сын встретился с этим страхом. Когда Джейсон был ребенком, он боялся темноты, и поэтому его отец закрыл его в кладовке на выходные. Когда выяснилось, что Джейсон боится пауков, его отец заставил сына засунуть руки в паутину черной вдовы, чтобы та заползла на его руку и укусила его. Когда отец узнал, что Джейсон боится быть избитым, то он каждый день начал платить 3 пацанам на 2 года старше Джейсона, чтобы они унижали и били его, пока Джейсон не осмелел и не дал им сдачи. Когда Джейсон учился в 1-м классе средней школы, его сильно тревожили геи, и тогда-то отец узнал, что он гомофоб. Его отец сказал: «Что ж, блядь, такого страшного в педиках?» Джейсон ответил: «А я их не боюсь. Я просто считаю, что геи — это отвратительно. Это большая разница». «И что же в них отвратительного?» Секс в жопу омерзителен. Ты думаешь, что задницы женщин омерзительны? Нет, не думаю. Тогда почему два трахающихся гея вызывают в тебе гребаное отвращение? Все то же самое, хуй трахает жопу. Тебе не противно, ты боишься. Да не боюсь я, ответил Джейсон. Ты боишься находиться в кругу геев. Ты боишься, что люди начнут подозревать, что ты сам гей, если равнодушен к ним. Ты боишься сам быть пидором, просто сам еще этого не знаешь. Да никогда в жизни, вновь ответил Джейсон. На следующий день отец взял в прокате несколько фильмов с гей-порно и заставил Джейсона смотреть их вместе с ним. Ему было всего 13, он обычный-то порнух еще не видел. «Ну, и что здесь тебя так беспокоит?» – спросил отец, тыкая пальцем в экран телевизора. «Просто два мужчины сексуально удовлетворяют друг друга. Когда-нибудь ты будешь удовлетворять женщину. То же самое ты делаешь с собой, когда дрочишь». «Ясно», – ответил Джейсон. «Я все понял. Теперь геи меня не беспокоят. Выключи уже это». «А почему ты хочешь, чтобы я это выключил?» «Потому что я больше не могу это смотреть». «Ты не можешь больше это смотреть, потому что боишься. Если бы ты был натурал, тебе бы не было страшно. Тебе бы было скучно. Если бы ты был гей, ты бы не был испуган. Ты был бы возбужден. Поскольку тебе тяжело на это смотреть, это означает, что ты все еще напуган». «Да нет, мне скучно», — с негодованием ответил Джейсон. «Херня!» – возразил отец. «Я же вижу, когда ты врешь мне!» Отец заставил Джейсона смотреть гей-порно всю ночь. На следующий день отец привел домой молодого худого мужчину по вызову, который с горем пополам говорил по-английски. «Я покажу тебе, что бояться нечего», – сказал отец Джейсона и снял одежду. Он оттрахал проститута в задницу на диване в гостиной у сына на глазах и заставил его смотреть. «Ну, и что тут страшного?» — говорил отец, трахая мужика. «Ничего», — ответил Джейсон. «Так и что плохого в том, чтобы трахать кого-то в задницу?» «Ничего», — снова ответил Джейсон. Мужчина по вызову показался Джейсону не старше, чем он сам. И он, по всей видимости, занимался проституцией не так-то давно. Джейсон смотрел на его лицо, пока тот гримасничал от боли. Мальчик сильно жмурил свои карие глаза и зарывался головой в диван рядом с Джейсоном. «Ты все еще боишься гомосексуалов?» – спросил отец. «Нет», – ответил Джейсон. «Тогда почему бы тебе не быть следующим и доказать мне это?» – сказал его отец. Ошметок груди Кристал шлепается о грудную клетку, когда она встает с пола. Она смотрит вниз на рубашку, чтобы посмотреть на искалеченный кусок мяса, который когда-то был ее грудью. Это была большая из ее двух грудей, с идеальным соском, ее любимая часть тела в себе. Она счастлива, что еще жива, но она чувствует себя разрушенной. Она боится, что уже никогда не станет той Кристал, которой она была ранее. Она жаждет мести. «Оставь и мне немного», — говорит Кристал, отрывая своего парня от твари. Хер Джейсона покрыт вонючей черной грязью. «Попридержи-ка коней», — говорит Кристал. «Сейчас моя очередь, ебать». «И как тебе это нравится?» — вопит Кристал, трахая пацана лобстера тесаком. «Как тебе мой член, уебок?» Она вставила рукоятку ножа себе в промежность, а другим концом трахала монстра. Получил своеобразный хер в виде ножа. Тесак быстро входит и выходит, разрезая анус твари, открывая прямую кишку. Ручейки крови стекают по серым ногам существа. Джейсон всем весом давит на плечи твари. Кристал не хочет никак соприкасаться с кожей монстра, поэтому ее парень держит тварь для нее. Пока он держит мутанта, он начинает трахать тварь в череп. Джейсон засовывает свой член, испачканный в говне, в макушку пацана-лобстера, где до того был зародыш. Он вводит свой член в рот мертвого зародыша, попадая прямиком в мозг мутанта. Во время группового изнасилования существа Кристал встречается взглядом с Джейсоном. «Чего?» – говорит Кристал, трахая ножом тварь. «А ничего», – отвечает он, трахая тварь в череп. Она улыбается. «Ты почему на меня так смотришь?» Он улыбается в ответ. «Так это как?» «Вот так». Джейсон отворачивается от Кристал и краснеет, затем вновь смотрит на нее. «Я просто задумался о том, как «Сильно я тебя люблю», — говорит Джейсон. Глаза Кристал начинают сиять, и она начинает плакать от счастья. «Я тоже тебя люблю», — отвечает она. Из-за того, что Джейсон кончил в мозг пацану лобстеру, его сознание становится замыленным, а Джейсон говорит: «Хочешь трахнуть другую?» «О, да», — отвечает Кристал нахальным голосом. «Ту, которая беременна». Дездемона входит в домик с кишками, намотанными на шею, будто шарф. Она отводит глаза, чтобы не видеть тело Кевина, висящее на стене. Потом она с отвращением перешагивает изуродованный труп существа. Слабым взглядом оно таращится на нее и булькает, будто молит о пощаде. В комнату влетают Джейсон и Кристал, таща самку. Морда твари разбита и покрыта кровью, будто ей несколько раз хорошенько врезали молотом. Запястья твари связаны старым телевизионным кабелем. Кристал ушла и вновь вернулась с картонной коробкой инструментов. «Что происходит?» – кряхтит Дес. Джейсон сбивает с ног самку твари. «Мы преподаем им урок!» Кристал ковыряется в ящике с инструментами и вытаскивает топорик, мачете, пилу, молоток, гвозди и лом. Она облизывает губы и глубоко вдыхает, впитывая запах металла, будто это запах роз. «А зачем вам все это?» Кристал протягивает полную руку гвоздей своему парню. Джейсон крепко держит пленницу и подготавливает гвоздь, чтобы вбить его в руку твари. Кристал замахивается молотком и со всей силой бьет по гвоздю, прибивая руку чудовища к полу. Самка неистово орет. «Возможно, тебе на некоторое время стоит сходить наверх», — предупреждает Кристал Дездемону. Самка булькает и пускает гневную пену изо рта. Она пытается встать на сломанных ногах, но ничего не выходит. Джейсон пинком отправляет ее обратно на пол. «Так что, в конце концов, вы собираетесь делать?» — снова интересуется Дездемона. Кристал передает молоток Джейсону и берет в руки скотч. «Мы будем пытать сучку на глазах у ее мужика», — говорит Кристал, и на уголках ее рта виднеется едва заметная улыбка. После того, как Джейсон прибивает другое запястье самки к массивному кухонному столу, он через всю комнату волочит по полу тело самца и прибивает его конечности к стене напротив. «Да что это за хуйня?» — говорит Дездемона. «Почему нам просто не убраться отсюда?» «Они это заслужили», — отвечает Кристал. Ее глаза становятся дикими от возбуждения. Дес с легкостью может сказать, что сейчас что-то не так с ее подругой. «Совсем, мать его, не так!» Ей интересно, пьяна ли Кристал или она под кайфом? «Да просто убейте их и пошли!» Снова вмешивается Дездемона. «Да не можем мы их убить!» — отвечает Джейсон. «Они почему-то не умирают!» «Ну, свяжите им ноги и отрубите ступни, чтобы они не могли гнаться за нами!» — предлагает свой вариант Дездемона. «Давайте просто уйдем!» «Мы все равно это сделаем!» — равнодушно отвечает Кристал. «А вот и нихуя!» — кричит Дездемона в лицо Кристал. «Быстро съебалась наверх, а то закроем тебя в подвале!» — угрожает Джейсон. «Да пошел ты!» – отвечает Дездемона Джейсону. Потом поворачивается к Кристал. «Почему ты хочешь делать такое?» «А потому что будет просто охренительно!» – отвечает Кристал. «Чего, блин?» – не понимает Дездемона. Джейсон втыкает мачете в верхнюю часть бедра самки, та вопит от боли. От крика самки кожа Дездемоны покрывается мурашками. «Прекрати!» – командует Дездемона. Джейсон снова втыкает мачете, но в этот раз глубже. Самец кричит от того, что смотрит, как его любимую мучают. «Это какой-то пиздец!» — говорит Дездемона. «Просто пойдемте!» Кристал поворачивается к самке и втыкает тесак в другое бедро. И делает она это со стоном сексуального удовлетворения. Дездемона в ужасе смотрит, как ее подруга с большим эротическим упоением разрезает плоть существа. «Серьезно, прекрати!» Снова говорит Дездемона. Теперь уже двое режут и стонут, и трахают существо ножами. «Я сказала, хватит!» — кричит в этот раз Дес. Хромая, она подходит к Кристал, наматывает кишки ей на шею и оттаскивает назад. «Ты что творишь?» — вопит Кристал, оттаскивая от шеи мясную веревку. «Это ты что творишь?» — говорит в ответ Дездемона. «Достала!» — говорит Джейсон, кидая мачете на пол. Шатаясь, он подходит к Дездемоне и оттаскивает ее от Кристал. Он тащит ее по полу, взяв за талию. «Отпусти меня, уебок!» — кричит Дездемона. Джейсон швыряет ее в подвал и закрывает дверь на щеколду. Дездемона практически падает с лестницы, но что-то удерживает ее на верхней ступени, и она находится в подвешенном состоянии. Это ее кишки зажало дверью. Она хватает мясную веревку и держится, чтобы не упасть. Ступени достаточно крутые, и можно сломать шею, если пойти по ним вперед спиной. После неплохой попытки восстановить равновесие, Дез садится на корточки перед дверью подвала. Она дергает ручку, но она не поддается. Несмотря на то, что дверь уже не забаррикадирована и петля сильно расшатана, Дездемоне все равно не удается отпереть дверь. Она вплотную подносит ухо к двери, из гостиной доносятся эротические смешки, визг и звуки пилы. «Да они совсем ёбнулись», — говорит себе Дездемона. Слышится крик Кристал. Дездемоне сложно понять, то ли это крик агонии, то ли крик от удовольствия. А потом тишина. Дездемона в ожидании хотя бы каких-нибудь звуков. Она тщательно прислушивается. Слышатся легкие щелчки и слабый скулеж. Криков больше нет. Эти звуки сильно беспокоят Дез. Она переживает, что одно из существ вырвалось на свободу. Эти твари могли как-то освободиться и убить Джейсона и Кристал. Если это действительно получилось, то Дездемона заперта в подвале наедине с собой. Она решает, что ей нужно найти выход, нужно найти что-нибудь, что поможет ей выломать дверь. Дездемона тянет свои кишки на себя, но они никак не хотят вылезать из двери. Качая головой, она понимает, что у нее только три варианта. Первое. Она может подождать, пока кто-то или что-то откроет эту гребаную дверь. Второе. Она может размотать свои кишки по максимуму, чтобы спокойно передвигаться по подвалу. Третье. Она может откусить застрявшую в двери часть кишок, как животные откусывают себе конечность, когда они попали в охотничью ловушку. В итоге третий вариант кажется ей самым оптимальным. Дездемона и не думала, что вкус ее кишок будет настолько омерзительным. Во рту появляется вкус соленой слизи, когда она берет в рот кишку. Звук рвущейся кожи на внутренностях напоминает звук лопающейся обертки сарделек. Большой ком кислого дерьма просачивается в ее рот, как зубная паста. Она сплевывает и трется языком о дерево, чтобы соскрести вкус фекалий. Вкус дерьма отвратителен, но поверхность кишки напоминает вкус гнившего годами сыра, смешанный с разлагающимся трупом. Она разрывает остатки кишок руками и отряхивает руки от слизи. Та падает на пол. Пока она спускается, она чувствует себя легче, без внутренностей. Она вообще больше не чувствует боли. Она чувствует лишь холод бетонного пола, когда окончательно спускается по лестнице. Кристал с Джейсоном удалось выволочь все инструменты, которые смогла бы использовать Дездемона. Она надеялась найти хотя бы топорик, но ничего подобного там не было. Под лестницей навалена куча ящиков, сундуков и контейнеров. Все они аккуратны и крепко запакованы, ни один из них не подписан. Дез спускает на пол пару коробок и открывает их. Там одна одежда. Она берет еще и открывает, все набиты старым шматьем, тряпками, фотографиями, аудиокассетами. За стопкой коробок Дез находит красный контейнер. Она карабкается по коробкам, чтобы достать его. Дез не ожидала, что найдет оружейную коллекцию дедушки Джейсона. Лом, молоток, да даже отвертка сгодились бы, но гребаный арсенал – это куда круче. Пушки не запакованы как-то аккуратно, они просто навалены в кучу, и все они – оружие для охоты. Дездемона ищет что-нибудь поменьше, но не может найти пистолет или что-то типа того. В контейнере также нет патронов. Она берет дробовик, который лежит на самом верху оружейной кучи, патронов для него все так же нет. Она поднимает другое оружие, 22-калиберное ружье, подствольник пуст. Третье – это полуавтоматическая охотничья винтовка «Ремингтон». Дез находит несколько патронов в магазине, но он не полный. Она тщательно исследует ружье, пытается понять, как оно работает, как, например, снять с предохранителя. Патроны не выглядят очень большими. Она сомневается, что у нее получится отстрелить щеколду с обратной стороны двери. Она берет самую тяжелую пушку, чтобы использовать ее как таран. Дездемона выламывает дверь и сразу же поскальзывается на луже крови в коридоре. Она поднимается и идет в гостиную по следу крови на полу. Ковер в гостиной стал похож на красное болото, а линолеум на кухне стал кровавым бассейном. Ошметки мяса хаотично разбросаны по всей комнате. С правой стороны от Дездемоны к стене прибиты различные части тела. Эти части принадлежат пацану-лобстеру. Его разрубили на несколько частей, его руки и ноги разрезаны на 4 части и прибиты гвоздями к стене. Торс был освежеван, кожа растянута и подшпилена, как шкурка енота. Его голова все еще целая, подвешена на стену за конечности мертвого эмбриона. Когда Дездемона видит существо, она прикрывает рукой рот от шока. Глаза твари приоткрываются на нее. Дездемона медленно отходит назад. «Почему оно живо? Почему оно все еще живо?» Тварь открывает рот, чтобы что-то сказать, но когда язык шевелится во рту, оно издает только омерзительный чавкающий звук. Из кухни доносится завывание. Дездемона поворачивает за угол и обнаруживает на столе голову Джейсона, облизывающего шею уродливой женщины. Самку распяли прямо на столе, ее кисти были отпилены, лезвия от клешней были воткнуты в ребра, а сами кисти лежали на грудях, словно она ласкает сама себя. Ноги отрезали до самого верха ягодиц и аккуратно сложили на линолеум, будто это сироты нежно обнимаются, дабы согреться. Язык отрезали, а губы соединили строительным степлером, чтобы она не кричала. Джейсон лижет плоть самки и одновременно поглаживает ее вздутый живот кончиком мачете. Он уже вспорол ее от вагины до пупка. Кристал лежит около стены и эротично стонет. Ее взгляд сконцентрирован на беременном монстре. Она голая и мастурбирует дилдо в форме руки младенца. Рот широко раскрыт, а язык облизывает передние зубы. Ее левая грудь болтается на тоненьком шматке мяса. Джейсон по локти опускает руки в разрез живота существа и вытягивает оттуда крохотную серую ручку. Пальчики младенца нежно хватают большой палец Джейсона, принимая его. Джейсон замахивается мачете и отрубает руку младенцу. Стоны Кристал становятся громче, когда Джейсон показывает ей отрубленную руку дитя. «Я сейчас кончу», — говорит Кристал. «Быстро! Доставай! Доставай все!» Джейсон кивает, опускает мачете и выковыривает зародыша из матки. Он не совсем целый, несколько частей его тела были уже отрезаны, в его голове и груди дырочки. Джейсон отрывает пуповину из чрева самки, и она болтается, как хвостик у изуродованного младенца. Малыш раздражается скрипучим криком, похожим на телевизионную статику. Помимо серой кожи и отсутствующих кусков плоти, малыш не выглядит мутантом, как его родители. Он человек. «Убей его!» – неистово мастурбируя, говорит Кристал. «Я хочу смотреть, как ты убьешь его!» Джейсон кладет кричащего малыша на стол, чтобы Кристал было видно. Расчлененная мать ревет сквозь сцепленные степлером губы, ее глаза налиты кровью, и из них текут слезы. Пока Джейсон поднимает мачете, Кристал в конвульсиях сжимает ягодицы, которые пульсируют от маленькой стеклянной ручки. Громко визжит и начинает кончать. Дездемона с ужасом смотрит на происходящее. Она уже не уверена в том, что эти два человека действительно те самые друзья, которыми они были несколько часов ранее. Или они уже те существа из леса? Она видит лишь двух психов, жаждущих убить ребенка. «Положи нож», — говорит Дездемона, целясь ружьем в Джейсона. Джейсон и Кристал мгновенно замирают. Они тупо смотрят на нее. Складывается ощущение, что они были в каком-то восторженном трансе. И вообще не в курсе, что Дездемона стояла там какое-то время. Когда они приходят в сознание, их берет злость и шок за то, что Дез вмешалась. «Она, блядь, все испортила!» — говорит Кристал, надевая рубашку, чтобы спрятать искалеченную грудь. Джейсон обходит стол и встает напротив кричащего младенца и смотрит на Дездемону. «Где ты взяла?» — спрашивает она. «Вы оба совсем пизданулись!» — практически кричит Дездемона, готовая расплакаться. «Вы ведете себя, как маньяки!» «Я сказал...» Губы Джейсона дрожат от злости. «Где ты взяла ружье?» «В подвале», отвечает Дес. «Оно не заряжено», уверенно говорит Джейсон, ступая вперед с мачете. «Назад!» говорит Дездемона. Джейсон продолжает идти. Дездемона отходит назад. Кристал встает, надевает шорты и подходит к самке. «Джейсон, забей!» говорит она Джейсону, поднимая мачете с кухонного стола. «Все кончено. Она все испортила». После этого она отрубает голову серой женщине за 3 быстрых и хлестких удара. Голова скатывается со стола на пол кухни. «Ты че, 5 минут подождать не могла?» Джейсон орет на Дес. «Да вы спятили!» говорит Дездемона. «Вы оба с ума сошли!» Кристал подходит к лежащему на столе младенцу и замахивается топориком. «Я сказала, не с места, Кристал!» кричит Дездемона, целясь в свою подругу. Кристал замирает и закатывает глаза. «Брось топор!» – приказывает Дез. Кристал выполняет просьбу. «Да что с тобой не так?» «Что с тобой не так?» – вопросом на вопрос отвечает Дездемона. Пока Дез целится в Кристал, Джейсон стремительно кидается вперед. Дездемона взмахивает ружьем и стреляет. Пуля попадает Джейсону в грудь. Отдача отталкивает Джейсона, и он ошеломленный смотрит на Дездемону. «Чё это за херня?» – удивленно произносит он. Кристал быстро поднимает тесак со стола и замахивается им, пока остальные отвлечены. До того, как нож успевает задеть ребенка, Дездемона выстреливает еще раз и попадает Кристал в живот. Пуля сбивает Кристал на пол. «Да ты ж ебаная сука!» – кричит Джейсон. Он бежит на Дез, махая мачете в разные стороны, но его резко останавливает пуля в сердце. Он тормозит, осматривает дыры в груди и недоумевает. Оттуда течет кровь. Затем он закрывает глаза и падает на пол. Кристал держится за живот. Теперь она с уверенностью может сказать, что плод внутри нее мертв. Пуля уничтожила его. От злости она бьет стену рядом с ней, расстроенная тем, что сама не сможет убить его. Одной рукой Дездемона поднимает ревущего малыша со стола, а другой рукой она неуклюже держит ружье, направленное на ее кровоточащую подружку. Она не знает, что Кристал может вытворить в этот раз. Отрубленные головы двух серых существ томно смотрят на Дездемону. «Ты, блядь, стреляла в меня?» – говорит Кристал. «Ты застрелила моего парня, нахуй!» «У меня не было выбора», – отвечает Дездемона. Кристал ползет по полу к Дездемоне, держась за рану в животе. Ее лицо багровеет, она начинает плакать. «Я думала, ты моя лучшая подруга!» – кричит Кристал. Дездемона тоже вот-вот расплачется. «Прости! Ты убила парня, чтобы спасти вот это!» – говорит Кристал. Дездемона качает головой в знак несогласия. «Это ведь всего лишь малыш!» «Он такой же, как и те твари!» – отвечает Кристал. «Оно будет убивать, как и его родители!» «Этого ты не знаешь!» – парирует Дез. «Дез!» – говорит Кристал, протягивая руки к Дездемоне, будто молит ее о чем-то. «Кристал!» – отвечает Дездемона. «Пожалуйста!» – молит Кристал. Ее лицо залито слезами. Кристал дотягивается до рук Дез. «Пожалуйста!» – продолжает Кристал. «Дай я убью его!» Дездемона отходит назад, но Кристал делает выпад к младенцу. Она хватает Дездемону за руку и пытается вырвать малыша. «Просто дай мне убить его и все!» – вопит Кристал. Дез пинает ее в грудь и целится ружьем в голову и жмет курок. Щелчок. Кончились патроны. Кристал падает задницей на пол и начинает рыдать, как плохо воспитанная трехлетка. После этого они ничего не говорят друг другу. Дездемона отворачивается от подруги, выкидывает ружье, проходит мимо тела Кевина у входа в дом и уносит малыша в лес. Рассвет. Дездемона идет вниз по грязной дороге с искалеченным младенцем в руках. Ее бабочки покрыты легким слоем засохшей крови. На ней до сих пор надеты грязный бюстгальтер и трусики. Она все еще босая. Поскольку она уже давно ничего не чувствует, она даже не заметила, что ее ступни разорвало камнями, оставляя кровавый след по пути с горы. Младенец перестал плакать и просто обмяк. Она крепко держит его в животе. Тело младенца идеально помещается в полость, где у Дез отсутствует часть органов и кишок. По ощущениям, Дез кажется, что она парит. Ей сложно сказать, жива она или нет. Откуда-то из долины слышится слабый крик. Дездемона останавливается и смотрит в ту сторону, откуда пришла. Она слышит крик. Кто-то орет и ругается, надрывая легкие. Похоже на Кристал. Ор становится громче. Дездемона ждет, пока Кристал не покажется на виду. Ее подруга выжила из ума, держит мачете над головой и несется с невероятной скоростью. Ее глаза открыты настолько широко, что готовы взорваться, а светлые волосы запутались в сгустках крови. В этом безумии она готова убивать. Дездемона не понимает, гонится ли она за младенцем или за ними обоими. Дездемона начинает бежать. Босой ей тяжело двигаться так же быстро, как Кристал, но у нее есть фора в расстоянии, и, возможно, ей удастся добраться до нижней части холма и скрыться в лесу, пока Кристал не поймала их. Дездемона бежит зигзагами в попытках сбросить с хвоста свою подругу. Спятившая черлидерша несется по лесу за Дездемоной, лицом собирая все ветки по пути. Слова с бульканьем вырываются из ее горла, но они совсем неразборчивые. Ее покалеченная грудь с неистовой силой бьется о грудную клетку, отрывается и вываливается на землю из рубашки, словно коровья лепешка. Дездемона пробегает через лес, удерживая обмякшего, как тряпичная кукла ребенка, видит раздробленного оленя, который стоит около дерева. У него отсутствует половина живота, вместо него просто черная полость, ребра торчат из кровавого меха, будто животное было наполовину съедено волками. Он со спокойным видом смотрит на Дез и жует траву, как будто с ним ничего не случилось. Во время бега Дездемона встречает других изуродованных животных. Птица с оторванным крылом и сломанным клювом также спокойно скачет через корни старого дерева. Белка с сорванной кожей бежит по веточке с орешком во рту. Раздробленный скунс, который выглядит так, будто его раздавил автобус. Но он ползет сквозь кусты, как шерстяной скат. Кристал догоняет Дез до того, как они успевают выбежать из леса. Она размахивает мачете и ранит ей спину, разрезая татуировки крыльев бабочки. Дездемона не чувствует этого, она ускоряет бег. Впереди виднеется шоссе. Дездемона думает, что если добежит до шоссе, то будет в полной безопасности. Кто-нибудь будет проезжать мимо до того, как Кристал убьет их. Уже совсем рядом с ухом Дез слышит крики Кристал. Взмахом мачете Кристал срезает часть кожи на черепе Дездемоны. Дездемона подбирается близко к шоссе и видит кучу трупов животных, ту самую, которую они когда-то проезжали. Все те же мертвые олени, кролики, медведи, они навалены в кучу, и никто не удосужился их убрать. Вокруг лишь мухи. Как только они подбегают к шоссе, Кристал замахивается мачете, чтобы снова ударить. Дездемона уворачивается. Через мертвую собаку она выпрыгивает на дорогу, и вдруг ее глаза теряют жизненный свет. Ее ноги становятся резиновыми, с грохотом она падает на землю, накрыв собой младенца. После этого она умирает. Как только Кристал достигает шоссе, она тоже становится вялой и неуклюже валится на землю. Боль в животе становится до исступления невыносимой. Она сворачивается в позу эмбриона поверх гниющих трупов животных. Мачете выскальзывает из ее пальцев, она крепко жмурит глаза и плачет. Яркое солнце освещает лес, когда рейнджер проезжает мимо. Пожилой человек с седыми усами и лысиной, он выходит из автомобиля. Кристал открывает глаза, чтобы увидеть, как его коричневые губы принимают неодобрительную форму. «Не трогай меня», — говорит она ему. Он не шевелится, просто стоит над ее телом. «Я не люблю, когда меня трогают», — говорит она. Ее глаза тускнеют.